Собор должен был знаменовать собой победу истинной веры над язычеством. Собор, построенный в спешке, подешевле и попроще, развалился уже через несколько десятков лет, почти не оставив следов. Переделан был в христианскую церковь и храм Фортуны. Его назвали церковью Святой Варвары. Император Юстиниан приказал выломать порфирные колонны площади Акрополя и перевести их в Константинополь. Колонны опять проделали длинный путь. Снова перевалы через горы, снова погрузка в Бейрутской гавани на корабли и снова путешествие морем в новую столицу. Эти колонны пошли на строительство Святой Софии, христианского собора в Константинополе. Они и сегодня стоят там, среди других колонн, свезенных со всего восточного мира, среди остатков великих и прекрасных, уничтоженных христианством памятников архитектуры. Враждебные силы природы как бы поджидали ослабление Гелиополиса. Несколько землетрясений одно за другим ударили по городу. Каждое разрушало дома и церкви. Но храм Юпитера держался. Еще через несколько столетий христиане-византийцы были вынуждены уйти из потерявшего былое значение захудалого городка. На их место пришли арабы. Тогда-то и родилась легенда о том, что храмы и громадные платформы построены джиннами царя Соломона. Арабы с новой силой принялись перестраивать и перекраивать Акрополь. Вернее, то, что осталось от него. К их приходу простоявшее более 500 лет здание потеряли былую прочность. Упало несколько великолепных колонн храма Юпитера, и их капители откатились далеко по двору Акрополя. Землетрясения разрушили большую часть стены Акрополя и уничтожили вход в него. Арабы превратили Акрополь в крепость. Высокий храм, укрепленный громадными каменными плитами, казалось, призывал фортификаторов использовать его. Из обрушившихся плит и колонн соорудили новые стены и бастионы. Среди развалин была построена мечеть. Другая, побольше, выросла за пределами Акрополя. Еще раз сменились боги, и еще раз поклонявшиеся им были уверены, что именно их боги действительно истинны и достойны господствовать над миром. Но колоннам Юпитера пришлось еще раз увидеть смену знамен и смену богов. Армия крестоносцев Боэмунда Антиохийского и Раймонда Эдесского захватила крепость и держалась в ней некоторое время, обороняясь от дамасской армии. Крестоносцы успели разорить мечети и на скорую руку восстановить власть христианского бога. Через несколько недель они отступили, и в мечети вернулись муллы. А поредевшие колонны храма Юпитера равнодушно возвышались над этим столпотворением. Боги, в честь которых они были возведены, вымерли так давно, что и памяти о них не осталось в тех краях. И, встречая изображения Юпитера или Марса, христиане и мусульмане, в зависимости от настроения и полета фантазии, принимали их либо за дьяволов, либо за героев древности. Забылось название города Гелиополис. Вернулось старое — Баальбек. Один английский путешественник, увидевший развалины Баальбека в 1751 году, сообщил в своих записках, что в долине, посреди грязного бедного городка, стоят 9 огромных колонн. Вокруг валяется множество камней и плит. Другой путешественник, француз, 30 годами позже насчитал этих колонн только 6. Очередное землетрясение 1759 года повалило 3 остальные. Он же обратил внимание на руины боевой башни, возвышавшейся тогда-то среди колонн. Он не знал, что башня была построена в XII веке Бахрам-Шахом, властителем Дамаска. Ко времени появления здесь первых европейских путешественников Баальбек давно потерял свое военное значение. Гелиополисом изволил заинтересоваться его императорское величество кайзер Германии. Это случилось в первые годы нашего века. Немецкие археологи начали планомерные раскопки города. Они расчистили, между прочим, маленький круглый храм Фортуны. Столетиями он скрывался среди жилых домов, полузаваленный землей и скрытый заборами. Оказалось, что он почти не пострадал от времени. Впоследствии здесь работали французские археологи, и, наконец, эстафета была подхвачена Ливанским департаментом древностей. Что же представляет собой Баальбек сегодня? Как ни удивительно, бурная и плачевная судьба города и Акрополя не смогла полностью стереть его с лица земли. Римские и ливанские зодчие строили так основательно и серьезно, что больше всего в Баальбеке осталось именно от римской эпохи, а не от времен христиан и мусульман. Это не значит, что от римских времен сохранилось многое. Но если учесть, что ни от Византии, ни от крестоносцев, ни от халифата почти ничего не осталось, сравнительное могущество языческих богов очевидно. Шесть колоссальных колонн, лестница и платформа храма Юпитера и сегодня производят потрясающее впечатление на каждого, кто бывал в Баальбеке. Желтоватый теплый камень загорается, когда заходит солнце, и колонны, видные за много километров, кажутся триумфальной аркой, вратами, которые не ведут никуда. Алтарь на центральной площади Акрополя, освобожденный от руин христианского собора, возвышается над плитами и обломками колонн, скатившихся сверху от храма. Часть порфирных колонн центральной площади целы и поныне, прикрывая входы в ниши, в которых когда-то стояли статуи героев и богов. Христианские пуритане первых веков византийского времени разбили статуи. Чего не сумели они, довершили мусульманские дервиши. Из больших храмов Гелиополиса лучше всего сохранился храм Бахуса. Издали он кажется совсем невредимым. Это не так. Только с двух сторон остались стены и колонны. Храм настолько крепок и внушителен, именно как храм, как произведение искусства, а не как живописная руина, что сейчас в нем проводятся международные фестивали драмы и музыки. Ежегодно в Баальбек приезжают лучшие театры и оркестры мира. И в языческом храме, большим, чем любой концертный зал современности, собираются зрители. Раз в год Баальбек оживает. И если в этом храме раньше поклонялись веселым и непостоянным богам античности, потом Богоматери, потом Магомету, то теперь языческие времена Венеры и Юпитера вернулись в Баальбек. Храм отдан музам.